Тот, кого Грошев назвал новеньким, пришел в отдел в начале года. Для Тамбиева, да, пожалуй, и не только для него, его возраст был уже почтенен. Перебравшись на Кузнецкий, новенький в мыслях не порывал с нарком-внешторгом. Он все еще устраивал пушные аукционы, гнал лесовозы в Гамбург, поставлял орловских рысаков в Англию и грозился устроить выставку самоцветов в Сиэтле. Узнав, что в отделе печати его прозвали купцом, он принял это не без гордости, но с одной поправкой — рабоче-крестьянский. Это определение «рабоче-крестьянский купец» было будто создано для него. В его облике было нечто кондовое, мужичье и в то же время благородное. Приземистый, крутоплечий, с короткими и сильными руками, он был похож на карагач, вросший в скалу, который не в силах свалить ни ветер, ни разлившийся поток, ни лавина, потому что он вошел своими корнями в камень и сам в какой-то мере стал камнем. Выяснилось, что новенький был отцом большого семейства. Но об этом можно было только догадываться. Когда в наркомендельской столовой к чаю давали сладкие сухарики, он извлекал из пиджака припасенный для этой цели аккуратно сложенный лист бумаги и, завернув в него сухарики, прятал в карман. Кто-то поинтересовался, как велико чадо, которому предназначены сухарики, и был немало удивлен, узнав, что чадо не одно, при этом даже младшее, достаточно великовозрастно. Он все еще считал себя на Кузнецком новеньким, не без юмора относился к своим обязанностям в отделе печати, полусерьезно, полушутя заявляя, что ему еще предстоит узнать, что есть дипломатия. Грошев сказал «вылет послезавтра». И завертелось, закрутилось большое колесо. Началась подготовка к поездке. Были оповещены корреспонденты. В отдел явились генштабисты. На столы легли военные карты. Да, за наркомендельские столы по всему виду штатские, департаментские, сели на какое-то время военные, и в жизнь отдела вторглось нечто генштабистское. Нет, в Белгород везти не стоит. Белгород — это еще сфера огня. Встретить где-то Волчанске и машинами. В канун Кожавинского отъезда генштабистов уже не было, да и отдельские уже разошлись. Только неутомимый Грошев воевал по телефону со штабом ВВС, отдел должен знать, когда самолет прибудет на место, да Кожавин сидел над картой.